Глава 10. Где искать Инночку? Решено было, что в больницу пойдут Саша и Ксюша. Но не с утра, а в приемные часы. То есть с 5 до 7. А в квартире Элеоноры Федоровны с утра дежурили Никита и Ксюша. В 2 часа их должны были сменить Гошка и Маня. А вот кто заступит на следующее дежурство, было еще не ясно. Все зависело от того, что узнают девочки в больнице. Дураки безмозглые. «Скучняшки дурацкие», – изобретала маняще прозвище своим друзьям. «За каким чертом столько времени терять, ждать до 5, когда прекрасно можно пробраться в больницу и с утра? Только надо уметь». И она решила, как вчера она, никому не докладываясь, выяснила, в какой именно больнице лежит Василиса, так и сегодня. Она прекрасненько безо всех обойдется. К тому же неизвестно еще, как эти старые коровы Сашка и Ксюша сумеет поговорить с Василисой. Сашка будет деликатничать. Ах, ох, и все такое. А Ксюшка просто не вовремя что-нибудь ляпнет. И все только испортит. А вот я... Я, конечно, напортачила, когда была у Едвиги. Но зато потом спасла ее от грабителей. А между прочим, после этого я вполне могу к ней наведаться и кое-что разузнать. Теперь, небось, она меня не выгонит. Ишь, какие хитренькие. Отлучить меня хотят. Не выйдет у вас ничего. «Где вам без меня обойтись? Может, я сегодня еще все сама разузнаю? Вот тогда и отлучайте, паразитки!» В больнице Маня с ужасно несчастным видом подошла к какой-то девушке в не слишком чистом белом халате и, глядя ей прямо в глаза, со слезами в голосе проговорила. «Извините меня, пожалуйста». «Тебе чего, девочка?» «Понимаете, я узнала, что тут тетя моя лежит. Ее привезли на скорой. У нее сердцем плохо». «Ну и чего ты ревешь? У нас тут знаешь, какие врачи хорошие? Вылечат твою тетю». «А мне к ней нельзя?» Заискивающе улыбнулась Маня. «Она где лежит? Если в реанимации, то нельзя. А если в обычной палате, так и быть проведу». Жарилась девушка. «Только что ж ты с пустыми руками?» «Я испугалась. Не знала. А вечером мама придет с гостинцами». «А тебе просто так тетку повидать охота?» «Да, только я не знаю, где она лежит». «А как фамилия тетки-то?» «Уралова». Фамилию Василисы Маня узнала у Дины после долгого телефонного разговора. «Обожди, узнаю». Девушка куда-то скрылась и вскоре вернулась. «Опоздала ты, подруга?» «Как опоздала? Она умерла?» Ужаснулась Маня. «Ой, нет, что ты! Наоборот, выписалась еще вчера». «Выписалась? Значит, она жива?» «Жива и, видать, здорова. Что же она вам не позвонила-то?» «Не знаю, но она у нас со странностями», сказала Маня и, поблагодарив девушку, поспешила уйти. «Да, похоже, Василиса все это нарочно подстроила. Думает, небось, что всех перехитрила». Выйдя из больницы на свежий воздух, девочка глубоко задумалась. «Что же теперь делать? Конечно, предупредить Сашку с Ксюхой, что в больницу ходить не надо. В 2 часа начинается это идиотское дежурство». Что они там выдумали? Зачем? Конечно, дежурить с Гошкой – это мечта. Но толк-то что? Никто туда уже больше не придет. Ведь Инночку, скорее всего, уже увезли вместе с Пушистиком и красным комбинезончиком. И как они не поймут? Но все-таки я должна что-то сделать. Просто обязана. Только вот что? Что? Ага, я придумала. Поеду сейчас домой к Василисе и поговорю с ней на чистоту. Скажу, что я и мои друзья знаем, что она замешана в этом деле и... Ну, там видно будет, как пойдет разговор. Она меня чуть-чуть знает, а потому, конечно, впустит. Я сперва буду разводить турусы на колесах. А потом как, огорошу ее? Пусть попробует отпереться. Главное, конечно, помнить, что это опасно. Вообще-то, по правилам, надо бы хоть кого-то предупредить, что я иду к Василисе. А то вдруг та с перепугу попробует убить меня. Или увезти куда-нибудь, предварительно чем-нибудь опоив или отравив. Нет, отравить себя я не дам. Не возьму в рот даже капельку воды. Мане стало страшновато. Но кого предупредить так, чтобы раньше времени никто не бросился ее искать, орать на нее и... Тягомотина. Сообразила Маня и воспряла духом. Она нашарила в кармане телефонный жетон. Даже целых 2. Удача. Только бы Роза была дома. По счастью, она сразу сняла трубку. Маня набрала в легкие побольше воздуха, приготовившись к долгому и занудному разговору с Тягомотиной. «Роза, ты?» «Я? А кто говорит?» «Маня Малыгина, с Рождеством тебя!» «И тебя тоже. Ты чего звонишь-то?» Розочка, у меня к тебе просьба. А я-то думаю, чего это ты меня поздравляешь ни с того ни сего? А у тебя, оказывается, просьба. Понятненько. Ну и что за просьба? Роз, ну ты что, обижаешься? Я попала в трудное положение. Подумала, кто меня выручить может. И первым делом вспомнила о тебе. А ты? Что ж ты к Филимоновой не обратилась? Нет, к Ксюхе я не могу. Ну ладно, так и быть. Выкладывай. Смилостивилась Роза. Я сейчас иду по одному важному опасному делу. Опять? Ахнула Роза. Ага. Слушай, я из автомата звоню, так что... Поняла, говори. Понимаешь, я не уверена, что вернусь. Ты шутишь, да? Прикалываешься? Не собираюсь. Просто ради безопасности я должна кому-то про это сказать. И сказать я могу только тебе. Говори, повторила польщенная Роза. Так вот, если я до половины второго тебе не позвоню, ты пойди и позвони кому-то из наших и скажи. Маня пошла домой к Василисе. Ее уже выписали, поняла? Домой к Василисе ее уже выписали, повторила Роза. Кого выписали? Василису. А кто это? Розочка, миленькая, мне нельзя время терять. Я тебе потом все-все расскажу, договорились? Погоди, я еще разок проверю. Если ты до полвторого не прорежешься, я позвоню, допустим, Гуляеву или Шмакову и скажу, что ты пошла домой какой-то Василисе, которую выписали, так? Так, так, Розочка, спасибо тебе, пока. И Маня повесила трубку. Да, разговаривать с Розой действительно тягомотно, но положиться на нее можно. Она, конечно, по-прежнему терпеть не может Ксюху. Но когда та оказалась в беде, именно Роза первой бросилась на помощь. Она совсем даже неплохая, но занудная. И Маня с чувством исполненного долга побежала к метро Новослободская. Но потом передумала и бегом припустилась к Садовому кольцу. На троллейбусе я быстрее доберусь. Ходя во двор, Маня осторожно огляделась. И правильно сделала. Из знакомого подъезда выскочила Дина. Маня юркнула за мусорный бак. Вслед за Диной вышла ее бабушка, и они вместе сели в рыжие «Жигули», стоявшие у подъезда. «Надо же, как повезло», — подумала Маня. «А то ведь могли столкнуться нос к носу. И что бы я тогда сказала?» «Жигули» выехали со двора, и лишь тогда Маня вышла из укрытия. Прежде чем позвонить в дверь, она собралась духом. «Все-таки хорошо, что я предупредила тягомотину. А может, не стоит соваться сюда одной? Уйти пока не поздно, и вернуться потом с кем-то из наших». «Ну нет. Тогда они мне вообще жизни не дадут. Я должна, я просто обязана все сделать сама. В конце концов, можно соблюдать все меры предосторожности. Но не убьет же она меня в самом-то деле. Да и один на один ей не так уж просто будет со мной справиться. Самое главное – вовремя дать ей понять, что кое-кто знает о моем визите к ней». «Да, точно. А вообще, что это я? Она вовсе не похожа на убийцу». «Ладно, Маня, хватит рассуждать», – сказала она себе. «А то ты так никогда не решишься». И она решилась. Позвонила в дверь. Дверь распахнулась сразу. На пороге стояла Василиса. Вид у нее был неважный. Темные круги под глазами на бледном, слегка отекшем лице. Маню она явно не узнала. «Девочка, ты, вероятно, ошиблась. Ты где не?» «Не узнает и прекрасно», — мелькнула в голове у Мани. «Нет, я к вам», — слегка дрожащим голосом ответила она. «Ко мне?» – удивилась Василиса. «Да, у меня к вам очень важное дело. Нам просто необходимо поговорить». «Но я тебя не знаю. Ты от кого?» «От себя». «От себя? Странно. Впрочем, у меня очень плохая память на лица. Может, я просто не помню?» Немного смутилась женщина. «Ладно, заходи. Попробуем разобраться. Снимай куртку. Ботинки не снимай, просто вытри получше ноги». Маня сняла куртку, пригладила растрепанные волосы. Ее волнение немного улеглось. В Василисе не чувствовалось никакой агрессии. Просто усталая, не слишком здоровая женщина. Наверное, действительно пошла на преступление от отчаяния и одиночества. «Садись». Маня села на краешек стула. «Я слушаю тебя». Собравшись духом, Маня выпалила. «Инночка еще в России?» На лице Василисы отразилось искреннее недоумение. «Инночка? Какая Инночка? Девочка, ты уверена, что попала по адресу?» «Вы знакомы с Элеонорой Голубовской?» «Естественно». «Постой, а что с Инночкой? Ты ее дочку имеешь в виду?» «Конечно. Я спрашиваю, она еще в России?» «Но почему ты у меня об этом спрашиваешь?» Ловко она выкручивается. «Я не я, и лошадь не моя». «А у кого же? Разве не вы увезли Инночку?» «Что? Я увезла Инночку? Ты бредишь?» «И не думаю. Все улики против вас. И лучше бы вам вернуть ребенка, пока не поздно». Василиса вдруг страшно побледнела и схватилась за сердце. Маня испугалась, что она сейчас умрет. «Послушай, девочка, если это шутка, то очень глупая и злая. Не знаю, кто это придумал, кто тебя послал». «Никакая это не шутка. Перед самым Новым годом Инночка исчезла, а подозрение пало на вас. И улик тоже хоть отбавляй». «Чье подозрение? Какие улики? И почему ко мне в таком случае явилась ты, а не милиционер? Что все это значит? И где Элеонора?» «Она в Бразилии». «А с кем же Инночка осталась? С нянькой?» «Да, с нянькой. Но няньку кто-то выманил за полчаса. И за это время Инночку похитили». «Но почему же никто не заявил в милицию? Что за идиотизм? И почему чьи-то там подозрения пали именно на меня? Наконец, при чем здесь ты? Как тебя зовут?» «Меня? Мария. Послушай, Маша, я прошу тебя, расскажи мне все по порядку». Василиса тяжело дышала, а Маня пришла в ужас. Она вдруг отчетливо поняла, что Василиса не похищала ребенка. «Понимаете, с трудом начала она, мы живем в одном подъезде с Элеонорой Федоровной». И она рассказала все, что знала об этом деле. И чем дальше, тем больше ей становилось ясно, что все их усилия были тщетны. Они взяли ложный след. «Так, выходит, я оказалась главной подозреваемой», – покачала головой Василиса. «Да, действительно, моя двоюродная сестра оставляла у меня свою дочку на несколько дней. Да, я покупала подарки для этой же девочки, которой очень привязалась». «Да я? Господи, а ведь сколько же невинных людей страдает от такого вот несправедливого обвинения? Ты, девочка, всегда в жизни помни. Обвинить и очернить человека ничего не стоит. Но это все лирика. А вот что же делать с пропажей Инночки? Я в ссоре с Элеонорой. Но это вовсе не значит, что... Я как представлю себе, что будет с ней, когда она вернется. Вот что, Маша, я себя еще неважно чувствую. Я ведь только вчера из больницы». «Вам плохо вызвать врача?» – сполошилась Маша. «Нет, нет. Просто мне необходимо выпить горячего сладкого чая. Идем на кухню. А давайте я вам заварю чай, а вы пока полежите». Стараясь загладить неловкость, заверещала Маня. «А зачем вы так быстро выписались из больницы?» «Не могу я в больнице. Мне дома лучше. Да ничего страшного со мной не было. Василиса Михайловна, пожалуйста, простите меня». И тут вдруг Маня вспомнила, что еще немного и тягомотина поднимет тревогу. «Ой, а можно мне позвонить?» «Друзьям-детективам?» – улыбнулась Василиса. «Ну да, в общем...» «Наверное, сообщить, что тебе не грозит опасность?» «Да», – прошептала в конец смущенная Маня. «Звони, конечно, что за проблема?» Маня набрала номер тягомотина. «Роза, это я, отбой». «Что?» «Отбой, говорю». «Что это значит?» «Значит, что ничего никому говорить не нужно. Со мной все в полном порядке. Никакая опасность мне не угрожает, поняла?» «Вот теперь поняла, когда ты все русским языком объяснила. А когда ты мне все расскажешь?» «Когда получится». «А когда получится?» «Ну, я не знаю еще». «Ну, мне же, во-первых, интересно. А во-вторых, я тут сидела, как дура глубокая. Ждала. Даже в магазин выйти и то боялась». «Спасибо, Роза, я обязательно все тебе расскажу, не сомневайся». «Я и не сомневаюсь. Просто долго ждать неохота. А то, как что-то случается, сразу к Розе. А как загадки и тайны всякие, так и без Розы прекрасно обойдемся. Скажешь, я вру?» «Нет, ты не врешь. Мы и вправду вели себя, как свиньи. Ты уж нас прости. Только мне сейчас некогда, все, пока». И Маня в изнеможении швырнула трубку. Василиса смотрела на нее с легкой усмешкой. «Сядь, Маша, и выпей чаю. Хочешь торт?» «Да нет, спасибо». «А я знаю, чем тебя угостить». И она достала из холодильника большую вазочку с лимонным желе. «Я ведь ждала гостей, а угодила в больницу». Маня зарделась от смущения, но желе все-таки попробовала. «Это было божественно вкусно. Только, пожалуйста, не говорите Дине, ладно?» «Ладно, обещаю. Она очень славная девочка». «Вот то-то и оно, понимаете?» «Понимаю. А ты не голодная? Что-то я тебе ничего существенного не предложила. Знаешь, у меня всегда так. Если я сама голодная, то мне кажется, что и все должны набрасываться на еду. А если нет, то мне только потом в голову приходит, что другие, может быть, хотят есть». «Нет, нет, спасибо, я правда есть не хочу. А желе жутко вкусное». «Но ты его еще не готовила?» «Нет», – опять покраснела Маня. «А еще съешь? Я, пожалуй, тоже попробую. Ты не стесняйся. а то оно пропадет. Они молча ели желе, и вдруг Василиса хлопнула себя по лбу. «Маша, ты сказала, что вы нашли в квартире Элеоноры окурок?» «Да». «Какой?» «Обычный окурок. От папиросы Казбек». «Казбек? Ну, конечно, Казбек. Кажется, я знаю, где искать Инночку». Около 2 часов дня, когда на смену Никите и Ксюше должны были явиться Гошка и Маня, в квартире Элеоноры Федоровны Голубовской раздался звонок в дверь. «Вот это точность!» – хлопнула в ладоши Ксюша. Хотя на самом деле ей меньше всего хотелось давать такое приятное и многообещающее дежурство. Дело в том, что тетя Лена ушла домой. Аля убирала квартиру, категорически отказавшись от помощи ребят. И у них с Никитой завязался разговор, и выяснилось, что их взгляды и вкусы во многом, очень во многом совпадают. Но главное, Ксюша отчетливо поняла, что нравится Никите. А уж как он нравился ей, и говорить не приходится. Но все-таки она решила пока не подавать вида, что ей не хочется с ним расставаться. «Слушай, Ксения, давай после дежурства куда-нибудь пойдем», – предложил он ей. Она удивленно и радостно на него взглянула. И вот тут-то раздался звонок. Никита шагнул к двери и, ничего не спрашивая, открыл. На пороге стояла какая-то женщина в меховом жакете. И Маня. «Привет, это мы. А Гошка уже пришел?» С порога выпалила Маня. «Вот, познакомьтесь. Это Василиса Михайловна. А это Ксения Филимонова. А это Никита». Но тут в прихожую выскочила Аля и в слезах бросилась к Василисе. «Ой, Василиса Михайловна, голубушка, беда-то какая! Что ж теперь делать-то? Погоди, Аля, может, еще и обойдется все. Аля, дайте Василисе Михайловне хоть шубу снять, она плохо себя чувствует». «Ой, вы вправду бледная такая, как говорится, краши в гроб кладут». «Да вы что, как вы можете?» – возмутилась Ксюша. «Кто же в лицо такое говорит?» «Ничего, ничего, я знаю, что вид у меня не самый лучший», – слабо улыбнулась Василиса. Никита помог ей снять жакет. И тут в дверь опять позвонили. «Гошка», – сказал уверенно Никита. Это и в самом деле был Гошка. При виде Василисы у него глаза на лоб полезли. «А это Гоша», – представила его Маня. «Он у нас…» «Что это значит? Опять твои штучки?» – напустился он на Маню, неприязненно оглядывая Василису. «Мы взяли ложный след», – объявила Маня. «А Василиса Михайловна хочет нам помочь. Гошка, окурок у тебя?» «Окурок? Да, у меня только дома. Скорее принеси его». Гошка внимательно посмотрел на Маню, потом на Василису, и, ни слова не говоря, бросился вон из квартиры. Через несколько минут он вернулся все так же молча. Протянул Василисе маленький прозрачный пакетик, где лежал окурок Казбека. «Совсем как в детективном фильме», – улыбнулась Василиса и вытряхнула окурок в стоящую на столе пепельницу. Потом осторожно взяла его двумя длинными наманикюренными ногтями и повертела. Наконец она с довольным видом бросила окурок обратно в пепельницу и устало проговорила. «Кажется, я догадываюсь, где Инночка».